На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. Так начинается вторая глава Евангелия от Иоанна Богослова. И далее по стих 11 этой же главы евангелист повествует о первом чуде, совершенном здесь Господом Иисусом Христом. Рассмотрим этот отрывок Священного Писания более подробно. Время. Евангелист Иоанн говорит, что это событие случилось на третий день. Евангелист ведет счет здесь от дня предшествующего, в который случилось то или иное событие. Иначе говоря, брак в Кане Галилейской был на третий день после призвания Филиппа и Нафанаила. 1 глава 45-51. Время между этими двумя днями употреблено было, как видно, на путешествие Господа с учениками Его с берегов Иордана в Галилею. Пришел ли Иисус прямо в Кану, или же заходил в Назарет, до этого нам неизвестно. Место событий. Точно указать, где именно совершилось это чудо, в настоящее время довольно трудно. Дело в том, что Кана Галилейская, небольшой городок, отличим от другого города Каны, который находится в Иудее. И более того, в самой Галилее два городка также имели одно и то же название. Один из них, Кефр Кенна, несколько миль севернее Назарета, другой, Кирбет Кана, находящийся от Назарета на расстоянии несколько большем, то есть около 8 миль. Отметим, что Кана Галилейская была родиной новообращенного Нафанаила, что видно из 2 стиха 21 главы Евангелия от Иоанна. И даже в настоящее время туристам, посетившим так называемый городок Кефр-Кенна, показывает место, где был дом Нафанаила, и где в настоящее время стоит маленькая часовня. Там находится и источник, из которого служители почерпывали воду. Жители этого живописного городка занимаются выделкой кувшинов в память о тех сосудах, в которых вода была претворена в вино, и предлагают их паломникам. Присутствие Матери Господа в Кане. Из слов евангелиста «Матерь Господа» прибыла в Кану ранее Иисуса и учеников Его. Так как в оригинале слово «была» говорит о том, что время ее пребывания в Кане длилось уже некоторое время. Вероятно, семья, у которой происходило брачное празднество, была хорошо знакома с Марией. Можем заметить также, что имя Иосифа здесь не упоминается. Согласно традиции, он умер, когда Господу Иисусу Христу было 16 лет. И ее присутствие здесь для многих является поводом думать, что после смерти своего мужа Мария переселилась из Назарета в Кану Галилейскую. Толчком к таковым размышлениям служат два отрывка в Священном Писании. Первый – Марка 6:3, где говорится только о сестрах Господа, проживающих в Назарете, а о остальных членах семьи якобы не говорится, что они проживают в Назарете. Второе. Приход Господа в Канну Галилейскую после Его крещения был закономерен, так как Он пришел сюда уже как постоянный житель этих мест. Так ли это было, трудно доказать. Одно ясно нам, что Матерь Господа была приглашена ввиду тех или других причин на этот брак. Брак в Кане Галилейской. Праздник, о котором здесь говорится, в данном случае ничего общего не имело со свадебной церемонией. Это было свадебное пиршество или свадебный пир. Брак у евреев в глубокой древности считался возвышенным им чем-то особенным. Родители, еще когда их дети были в детском возрасте, подписывали брачный контракт своих детей. Если дети, достигнув зрелого возраста, были согласны с этим, то совершалась помолвка или обручение, их, которое могло длиться год, а моральные поступки со стороны невесты наказывали смертью. О так называемом обручении мы читаем у Евангелиста Матфея 1:18. И позднее брачный пир мог длиться 7 дней. Разные гости приглашались в разные дни. Неприглашение на брачный пир считалось оскорблением. Оскорблением считался и отказ прийти на пир. Матфея 22. Брак в Кане Галилейской показывает нам, что семья, праздновавшая свадьбу, была не из богатых, так как не имела запаса вина на случай продления празднества и приглашения новых гостей. Стих 3. Затруднение во время брачного пира. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». С 3 по 5 стих. Интересные слова матери Господа Иисуса Христа, но более интересные и как бы непонятные для нас слова Господа. «Вина нет у них», — сказала Мария. Некоторые полагают, что, говоря так, она давала понять своему сыну и его ученикам, что пора оставить хозяев, уйти от них, так как у них нет вина, а обнаружение этого недостатка может причинить им неприятность. Но такое толкование не согласуется ни с ответами Иисуса, ни с дальнейшими словами его матери, так как она сказала: «Что скажет он вам, то сделайте». Быстрее всего она надеялась, что ее сын может помочь нуждающимся каким-то особенным или необычайным образом. Она могла видеть в жизни своего сына много такого, что заставляло ее думать именно так. Она знала, что зачатие и рождение его было сверхъестественным, и что вся жизнь его была под особой охраной Бога. Все эти и другие явления она сохраняла в своем сердце. Луки 2:19. Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Стих 4. Загадочные слова Спасителя Господа Иисуса Христа. В них можно заметить две мысли. Первая выражена в словах «Что мне и тебе, жено?». Некоторые в слове «жено» видят неуважение Господа к своей матери. Дважды Господь в Евангелии от Иоанна обращается к ней словом «жено». 2:4, 19, 26. Неужели даже там, на Голгофе, Он, обращаясь к своей матери словом «жена», этим унижает ее? Конечно, нет. Наоборот, в греческой литературе того времени слово «жена» постоянно адресовалось к женщинам высшего ранга. Так Цезарь Август, обращаясь к царевне Клеопатре, называет ее «жена». Короче говоря, в этом выражении мы не видим ни уважения, но уважение Господа, с каким Он относится к своей матери. Слово «жено» не только выражает почтительность, но и в некотором смысле отделение. Мягко Он как бы здесь напоминает ей о новой связи, существующей между Ним и ею. Он не только Сын любящей матери, но и Христос, помазанник Божий, Спаситель всего мира. То есть духовная связь есть превыше родословной или генетической. Об этом Господь Иисус Христос однажды сказал следующее. Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя?» или «Кто братья мои?» И, указав рукой своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои». Матфея 12:48-49. Вторая мысль выражена в следующих словах Господа: «Еще не пришел час мой». Стих 4. Мы часто встречаем в Священном Писании выражение, говорящие о смерти Господа, о Его воскресении. Часы действия Господа были строго определены Отцом, и это определение невозможно было ускорить или отложить. Иисус Христос действовал тогда, когда приходило время, ни позже, ни раньше. И этими словами Он мягко напоминает Своей Матери о том, что Его действия не зависят от Ее хотения, и что их нельзя ускорить, так как они зависят от Бога. Не следует торопиться, так как время проявления Его силы в этом доме еще не наступило, хотя и может скоро наступить. И здесь Мария как бы встречается с началом того, о чем предвозвестил Симеон. «И тебе самой оружие пройдет душу». Начало этого она могла испытать уже в словах «Жено, еще не пришел час мой». Продолжение – видеть в словах Господа «Кто матерь и братья мои?» Матфея 12, 48-49. И кульминационным пунктом были слова Господа со креста Своей Матери от Матфея 19:26. Это был воистину чувствительный урок для Матери Господа Иисуса Христа.